Возражения покупателя и ответ на них. Продолжение. Следующий момент. Используйте метод понимания и сопереживания. Этот метод выражает, что вы внимаете клиенту, что он для вас важен. В то же время этот метод поможет вам ответить на возражения. Если покупатель говорит, что он не может себе позволить заплатить такую большую сумму, скажите: «Я прекрасно вас понимаю. Многие из наших клиентов испытывали то же чувство, но вот что они обнаружили». Как только они покупали и устанавливали этот продукт и начинали его использовать, прибыль, которую они начинали получать, была больше, чем они могли себе представить, а издержки были минимальны. При продаже автомобиля, если клиент сомневается по поводу расхода бензина, скажите: «Я понимаю, что вы не уверены, сегодня всех волнует эта проблема, и другие наши клиенты чувствовали то же самое, однако впоследствии они обнаружили, что расход бензина был даже меньше, чем тот, который мы указываем в нашей рекламе». Или клиент сомневается, что не получит должного послепродажного обслуживания. Множество людей покупают продукт и впоследствии не имеют никакого обслуживания. Скажите: «Я вас прекрасно понимаю. Многие из наших клиентов тоже сомневались, и вот что они обнаружили. Как только они нам звонили, вплоть до 3 часов дня они сразу же получали надлежащий ремонт в течение 2 часов. А если ремонт не удавалось произвести в течение 2 часов, мы посылали специалиста первым делом на следующий день. Вот телефоны и координаты этих людей, если вы хотите позвонить и узнать у них, как мы это делаем». Этот метод самый простой при ответе на почти любое возражение. Используйте доказательства, рекомендательные письма или еще что-нибудь, чтобы доказать, что то, что вы говорите, действительно правда. Переспросите покупателя, правильно ли он вас понял. Является ли ваш аргумент достаточно убедительным для него? Спросите: «Я ответил на ваш вопрос?» Или: «Это удовлетворяет вашим запросам?» Или: «Я ясно объясняю?» Спрашивать покупателя, ясно ли вы все объясняете, очень хороший способ отвечать на возражения. Помните, вы должны подружиться с покупателем и убедить его, что вы действуете в его самых лучших интересах. Будьте спокойны, скромны, вежливы и изучите свой продукт вдоль и поперек. Далее давайте перечислим 9 самых распространенных возражений и способы борьбы с ними. Первое – невысказанные возражения. Давайте клиенту больше возможностей высказаться. Если покупатель большую часть времени молчит, просто сидит и не слушает вас, не уделяет вам никакого внимания, дайте ему возможность высказаться. Помните, что необходимо завладеть полностью вниманием покупателя. Поддерживайте его участие в процессе. Оправдание. Очень часто люди прибегают к каким-то оправданиям, типа: «Мы сейчас действительно заняты», или «У нас совсем нет свободного времени», или «Мы покупаем у другого поставщика». Это всего лишь оправдание. Скажите: «Да, это действительно важно, но позвольте вернуться к этому вопросу немного позже». Или кто-то вам скажет: «Почему мы должны менять поставщика?» А вы скажите: «Это очень хороший вопрос. Я перечислю вам несколько причин буквально через минуту», и просто продолжайте свою презентацию. Оскорбительные возражения. Иногда клиент говорит: «Я слышал, ваша компания трещит по швам. С какой стати нам у вас покупать?» Ответьте: «Господин клиент, я не знаю, от кого вы слышали такое, но это очевидная неправда». И продолжайте вашу презентацию, или даже просто игнорируйте такое высказывание. Запрос информации. Всякий раз, когда клиент запрашивает информацию, приветствуйте это. Похвалите и поблагодарите его за это, а затем приступайте к подробному ответу на поставленный вопрос. Иногда люди прибегают к показным возражениям. В таких случаях они говорят что-то вроде: «Как насчет метрификатора или бификарной трубки?» Если это произошло, скажите: «Ух ты, да вы действительно многое знаете об устройстве этого продукта». Всегда подчеркните, что вы очень впечатлены их знанием продукта. Но никогда не пытайтесь показать, что вы знаете о нем гораздо больше. Будьте примирительны, будьте вежливы. Если во время проведения презентации подчеркнуть значимость в ней самого покупателя, он с большей вероятностью совершит покупку. Следующий тип возражений – субъективный. Иногда люди начнут вас хвалить, как хорошо вы справляетесь со своей работой, или какой у вас удачный график работы, или какая у вас замечательная работа – все это субъективные возражения. И они значат, что вы говорите слишком много о себе или своей компании, или о своей жизни, и совсем мало говорите о покупателе. Объективные возражения – это когда покупатель выражает свою неуверенность по поводу того, будет ли продукт отвечать условиям, необходимым его компании. Это очень хорошая возможность наглядно показать работу своего продукта и предоставить письменные доказательства того, что продукт действительно справится с поставленными задачами. Еще один тип возражения основан на общем сопротивлении совершению покупки. Обычно оно возникает в начале презентации. И вот почему важно использовать правильный подход к клиенту. Скажите, господин клиент, я очень вам благодарен за уделенное мне время. Я не собираюсь пытаться что-то продать вам прямо сейчас. Я просто хочу показать вам, почему так много людей уже приобрели этот продукт. И затем вы будете сами судить, хорошо? И затем приступайте к презентации. И, наконец, последний тип возражений. Иногда клиент спрашивает, как я могу быть уверенным, что это надежное вложение денег? И как я могу быть уверенным, что это лучшее предложение из всех возможных? Просто скажите, что это действительно самый лучший из возможных продуктов, и затем спросите, когда ему его доставить. Спросите, вам нужна синяя или зеленая модель? Вам доставить это на дом или сюда в офис? И просто продолжайте оформлять заказ. Помните, что всегда в конце продажи звучит подобное возражение. Это последняя защитная реакция покупателя, никогда не воспринимайте ее всерьез. Иногда достаточно просто посмотреть им прямо в глаза, улыбнуться и спросить, по какому адресу оформить заказ и начинать оформлять документы.